Когда я услышал имя Эриха Кауфмана, то почти порадовался, что уезжаю из Федеративной Республики Германии. Я все же принадлежу к старой Германии, как Геринг, Гейдрих, Гиммлер и Эйхман. В новой Германии не было места для человека, который зарабатывает на жизнь, задавая неловкие вопросы, а ответы оказываются неожиданными и страшными. Чем больше я читал про новую республику, тем сильнее меня тянуло поскорее уехать к жизни попроще и солнцу поярче. Когда на наши заявления наконец дали согласие 14 июня 1950 года, Эйхман, Кулман и я отправились в аргентинское консульство, где в наши паспорта Красного Креста шлепнули штампик визы постоянной и выдали временное удостоверение личности. Их нам следовало предъявить полиции в Буэнос-Айресе для получения законного на территории Аргентины паспорта. Через 3 дня мы погрузились на Джованну, корабль, держащий курс на Буэнос-Айрес. Теперь Кулман знал мою историю, но Эйхман пока молчал. Только после нескольких дней плавания Эйхман счел возможным наконец узнать меня и открыть Кулману, кто он на самом деле. Потрясенный Кулман пришел в ужас и больше никогда с ним не разговаривал, а в беседах со мной неизменно называл его «эта свинья». Я не осуждал Эйхмана. Права не имел, да и не хотелось. Несомненно, он преступник, но на корабле он выглядел таким жалким и одиноким. Он знал, что никогда больше ему не увидит ни Германии, ни Австрии. Мы не очень часто общались с ним. Он старался держаться особняком. Думаю, его мучили угрызения совести. Мне хочется так думать. В день, когда мы вышли из Средиземного моря в Атлантический океан, мы стояли вместе с ним на корме корабля, следя, как медленно исчезает за горизонтом Европа. Оба молчали. Эйц Эйхман тяжело вздохнул. От сожалений мало проку, сожаление — штука бесполезная. Годятся только для маленьких детишек. Те же чувства испытывал и я. Примечание автора. Отряды накам или месть действительно существовали. Сразу после войны группа евреев из Европы, многие из которых прошли через лагеря смерти и чудом уцелели, организовали еврейский легион. Другие действовали в рамках армии США и Британии. Их неизменная цель была отомстить убийцам 6 миллионов евреев. Казнили они 2000 нацистских военных преступников и планировали несколько крупномасштабных репрессивных акций, часть которых осуществили. Среди прочих существовал план отравить водные резервуары Берлина, Нюрнберга, Мюнхена и Франкфурта и убить несколько миллионов немцев. Но этот план, к счастью, так и не был реализован. Однако план отравить хлеб для 36 тысяч немецких военнопленных и эсэсовцев в лагере для интернированных лиц под Нюрнбергом был приведен в исполнение. Хотя и не в задуманном масштабе, пострадали 4 тысячи эсэсовцев и 1000 человек умерли. В лагере Лемберг-Яновска, одном из самых страшных в Польше, узником был Симон Везенталь. Там было уничтожено 200 тысяч заключенных. Фридриха Варцека, помощника начальника, так никогда не поймали. Эрика Груена, нацистского врача, тоже. Адольф Эйхман и Герберт Хаген действительно посещали Израиль. Эйхман пытался стать экспертом по еврейскому вопросу. Планировал выучить язык. Встречался с представителями Хаганы в Берлине. Великий муфтий Иерусалима Хадж Амин Аль-Хусейн был ярым антисемитом, организовавшим несколько погромов в Палестине, в результате которых погибло много евреев. Он ратовал за окончательное решение еврейской проблемы еще в 1920 году. Встречался с Эйхманом в 1937-м, а первая встреча его с Адольфом Гитлером состоялась 28 ноября 1941 года. Случилась она меньше, чем за 8 недель до Ванзейской конференции, на которой Рейнхард Гейдрих изложил планы нацистов по поводу окончательного решения еврейской проблемы в Европе. Во время войны Хад Шамин жил в Берлине, был другом Гитлера и лично сформировал в Боснии мусульманскую дивизию СС численностью в 20 тысяч человек. Она истребляла евреев и партизан. Он пытался убедить Люфтваффе бомбардировать Тель-Авив. Представляется вполне вероятным, что его идеи оказали глубокое влияние на ход мысли Эйхмана. Многочисленные еврейские организации после войны пытались добиться судебного процесса над Хад Шамином, как над военным преступником, но потерпели неудачу, несмотря на тот факт, что вполне вероятно он был виновен не меньше, чем Гейдрих, Гиммлер и Эйхман в истреблении евреев. Хад Шамин был близким родственником Ясера Арафата. Полагают, что Арафат изменил имя ради того, чтобы скрыть родство с одиозным военным преступником. До сего дня многие арабские политические партии, самые заметные среди них Хезболлах, отождествляют себя с нацистами и используют нацистскую символику. В 1945 году американское ведомство научных исследований и развития проводил медицинские эксперименты на заключенных тюрем в попытках разработать вакцину против малярии. Смотри «Лайф» от 4 июня 1945 года, страницы 43 по 46. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.